Там, где я родился, в подобных случаях принято говорить «черт ногу сломит». Я подумал, что мой добрый приятель Лойсо Пондохва был бы весьма польщен, узнав о сходстве этих выражений. Время от времени его все еще скручивает тяжелые приступы тщеславия, чтобы он там не говорил насчет того, что от прежнего Лойсо совсем ничего не осталось. «Разве это смешно?» — с любопытством спросил Нуминорих. «Ага», — честно сказал я. «А ты еще не привык к тому, что рассмешить меня легче легкого?» «Привык», — улыбнулся Нуминорих. «И мне кажется, что ты делишь вещи на смешные и не смешные, руководствуясь какой-то странной, но все-таки существующей логикой. Я и пытаюсь понять». «Я и сам пытаюсь», — фыркнул я. «И у меня не очень-то получается, если честно». «Ты бы все-таки шел домой, парень. Я предпочитаю, чтобы меня окружали живые люди, а не измученные мертвецы, несмотря на то, что думают по этому поводу наши горожане». «Ладно», — кивнул Нуминорих, — «домой так домой. А ты уверен, что тебе не нужна моя помощь?» «Вообще-то я никогда ни в чем не бываю уверен», — весело признался я. «Но я искренне надеюсь, что на сегодня действительно все. А если окажется, что я ошибаюсь, просто пришлю тебе зов». Оставшись один, я поудобнее устроился в кресле сэра Джуффина и сладко задремал. На мой взгляд, этот антикварный шедевр как нельзя лучше приспособлен для уютного клевания носом в рабочее время.